Пролог. Когда-то на горе стоял хоть и небольшой, но ухоженный каменный дом. Он был словно из сказки. Находился в довольно таинственном месте, посреди горы на небольшом участке, где не росли деревья. Крыша жилища была покрыта мягким мхом. Этот мох был способен накапливать в себе свет солнца и медленно выпускать его по ночам, освещая округу. Возле домика протекала небольшая речка, которая приводила в движение водяное колесо, тянувшееся в сторону жилища. На участке рядом с домом также была расположена уютная беседка, изгородью которой был декоративный виноград. Попивать чай в этой беседке было одним наслаждением. Возле этой беседки были хаотично разбросаны небольшие клумбы со всевозможными цветами, чаще всего волшебными, имеющими какие-либо лечебные свойства. Воздух в этом месте тоже был словно волшебным. Вдохнешь его и сразу становилось легче, спокойнее. Особенно в те редкие моменты, когда солнце еще не успело взойти, а луна вместе со звездным небом исчезнуть. Когда-то было. Сейчас ничего из этого не существовало, все уничтожено. Вокруг валялось множество трупов волшебников, демонов и драконов. Множество чудовищно изуродованных трупов. Их кровь окрасила щебень, что возник после уничтожения горы, в алый цвет. В некоторых лужицах крови отражалась полная луна, а также сияние барьера Джутсу-Шики, который не спал даже спустя 10 часов интенсивного боя двух группировок. Группировок, что со злобой и диким рычанием буквально рвали друг друга на куски. В живых внутри барьера после многочасовой бойни был Яда Анксилом, бог жизни и смерти. Бог потерял в схватке одну из своих костлявых рук, я же. Большая часть трупов на поле сражения выглядит куда привлекательнее меня. Ты действительно надеялся, что сможешь меня одолеть? Надавив на мою грудь ногой, спросил Анксилом. Я бог, а ты всего лишь жалкий демон. Возможно, лет 200 назад я бы действительно смог одолеть Анксилама. Быть может, это получилось сделать у меня даже в одиночку. Но сейчас, когда Анксилам как никогда силен в этом мире, убить его действительно стало практически невозможно. И в этом виноват я сам. Первым делом на запчасти надо было разобрать тебя, а не других богов, прохрипел я, лежа на щебне. Убив множество богов, я обеспечил Анксиламу поток верующих, что когда-то поклонялись кому-то другому. Знаешь, обычно демоны не подвластны моему взору. Я не вижу вашу жизнь, момент вашей смерти, но ты почему-то стал исключением из этого правила. Твоя смерть для меня была видна уже давно. Еще сотни лет назад я знал, что буду нависать над тобой так же, как и сейчас, а вскоре ты испустишь дух. Я безмолвно рассмеялся. Ты увидел смерть демона. Знаешь, почему это произошло? Обессиленным голосом спросил я Анксилама, пытаясь схватить дрожащей рукой костлявую ногу бога. Анксилам направил свои пустые глазницы на меня, будто бы ему действительно стало интересно. Ты увидел смерть демона, потому что она добровольная. Ты не убьешь меня сегодня, я убью себя сам. Что? Бог удивился, а я наконец из последних сил схватил его за ногу. Ты с трудом двигаешься, в тебе нет ни капли волшебной силы. Каким образом ты собрался себя убить? Уголки моих губ слегка приподнялись. Огромная волна волшебной силы стала заполнять мой контейнер. Анксилам попытался убрать ногу, но благодаря вновь появившейся магии, я не дал ему это сделать. Его кость в моих руках затрещала. Невозможно. В голосе бога я впервые услышал удивление, смятение и даже капельку страха. Как ты пополнил свои силы? Мне помогла моя милая, довольным голосом проговорил я, хлопая по земле свободной рукой. Тут же бога сковала мощная джутсу-шики. Надолго этого не хватит, но мне долго и не надо. Ты, почему внутри твоей души находится еще одна? Бог сходу начал разваливать джутсу-шики и уже мог говорить. Вспомни, в чем ты меня обвинял, суповой набор. Эксперименты, с трудом встав, произнес, смотря в пустые глазницы Анксилама. Тебе все равно меня не убить. Я концепция жизни и смерти этого мира. Я Анксилам. Да, грустная улыбка появилась на моем лице. Мне не по силам одолеть тебя, уж больно ты отожрался за последние столетия. Но вот ты можешь убить самого себя. Что за чушь, ты никак не заставишь меня самоубиться. И даже если тебе каким-то образом удастся уничтожить эту оболочку, моя душа будет цела. Душа, как много экспериментов я с ней провел, задумчиво протянул, приподнимая руки на уровень груди. В тот же миг между ладонями начал парить рубин отца. Ты знал, что раньше во время инициации убийц демонов и богов погибало очень много волшебников? Конечно же знал, ты же бог, мало кто мог ее перенести. Души первых инициируемых буквально сгорали, разлетались на куски. Раньше инициацию даже использовали, чтобы одолеть сильного демона, которого обычными способами убить было невозможно. Конечно, был шанс, что демон в итоге приобретет магию убийц, но за всю историю магов-экзорцистов такое было лишь пару раз. «Я бог, а не жалкий демон», — ответил мне Анксилом, видимо поняв, куда я клоню. Бог пытался звучать уверенно, но голос его все же подвел. Он дрогнул. Анксилом забеспокоился. «Стал опасаться меня». Я оскалился. «Да, бог, но разницы не так много. Для меня ты тот же демон, только сильно отожравшийся. У тебя все равно не получится», — уверенно выдал Анксилом. К сожалению, он был прав. Убить его, уничтожить душу, было действительно сложно. Я такое не потяну, пока он является богом. Пока. Темное исцеление, особое заклинание тьмы, что передавало раны от одного существа к другому, делая первого совершенно здоровым. Этим заклинанием я владел, пользовался несколько сотен лет, и благодаря богатому опыту использования, смог видоизменить, в каком-то плане улучшить. Новое заклинание носило название «темная передача». Оно не воздействовало на тело, не лечило. Оно было способно передать уникальные черты одного существа другому. Например, мою демоничность. Правда, в процессе я рвал себе душу. Чудовищным образом ее калечил, но чего только не сделаешь, чтобы поквитаться с врагом. Тем более эта самая демоничность мне вовсе не нужна. Я желаю быть кем угодно, но не так сильно ненавидимым мною самим демоном. Рубин отца ослепительно засиял. Я начал ритуал инициации убийцы. Между тем ужасная боль охватила меня. Кусок моей души начал впиваться в Анксилама, превращая его из бога просто в сверхсильного демона. Обычно такой трюк с превращением могущественного бога в демона невозможен, но я использую жертву. Жертвовал своей собственной душой, ее целостностью. Не понимаю, каким именно образом это работает, но если волшебник ставит на кон свою жизнь или даже душу, его магия становится гораздо сильнее. Настолько, что маг может осуществить нереальные вещи. Например, отмотать время для всего мира. Жертва должна быть искренней, от всего сердца. «Ты проиграл!» — кричал Анксилом, когда по его костлявому телу расползлась тьма. Его тьма, тьма убийцы демонов. Он уже почти полностью разрушил сдерживающие джутсу Шики, как неожиданно закричал от боли. «Но я же овладел магией убийц!» — растерянно выкрикнул он, и в подтверждение его словам тьма еще больше заплясала на костях бывшего бога. «Ты овладел тьмой, но во время бойни я использовал особый ритуал убийцы и запечатал частички души магии волшебников, которых ты привел ко мне. Интересно, инициация какого по счету элемента для тебя окажется смертельной? В рубине их больше 40. Хотя зачем внедрять в тебя элемент за элементом, когда можно инициировать одновременно все? Я буквально с силой начал проталкивать 40 с лишним элементов магии убийц в душу бывшего бога. От Анксилама раздался вопль боли, чтобы в следующую же секунду прекратиться. Прошло несколько мгновений, во время которых я и бывший бог смотрели друг на друга. «Сумасшедший», — произнес Анксилом, а затем его душу разнесло. Взрыв души бывшего бога был столь силен, что весь континент ощутил его на себе. Врач, принимавший роды в семье Гримари, аккуратно передал ребенка матери, а затем с улыбкой на лице произнес ритуальную фразу. «Поздравляю, госпожа, у вас демон». Новорожденный в руках демонессы, будто что-то поняв, неожиданно закричал изо всех сил и заплакал. Примечание к части. Не расходимся. Скоро будет добавлена первая глава. Кризис веры. В свои неполные 5 лет я развился в новом мире до такого уровня, что владыка демонов выполняет роль моего личного ездового животного. Любой демон при виде меня испытывает трепет, а иные существа боятся прикоснуться ко мне, иначе их настигнет кара. Ути-пути. У Ринджи такое серьезное лицо, когда он на тебе катается. Сазикс улыбалась от умиления. Венелана, моя мать. Сазикс Люцифер, что когда-то носил фамилию Гримари, повернул голову в мою сторону. Он и правда выглядит мило. Слишком слащавым для парня голосом протянул Сазикс, останавливаясь. Лошадки не говорят. Ударил я ступнями по бокам Сазикса, моего брата и по воле случая одного из 4 владык демонов. И мы еще не закончили нашу прогулку по замку Гримари. Двигай дальше, лошадка. Ох, извини меня, Ринджи, но мое свободное время закончилось. С печальным видом протянул Сазикс, аккуратно вставая с четверенек на ноги, чтобы я случайно не упал на пол. У меня есть обязанности владыки демонов, и я должен их выполнять. Есть души младенцев на завтрак? С надеждой спросил я, каким-то образом оказываясь на руках матери. «Нет», — покачал головой Сазикс, — «развращать невинных дев, эхе-хе-хе», — Сазикс неловко засмеялся и почесал свой затылок. «Демоны подобным сейчас не занимаются, Ринджи. Может, ты хотя бы будешь варить грешников в котле?» С наворачивающими слезами на глазах задал я последний вопрос Сазиксу. «КХМ, нет, я буду вариться в котле сам. В котле под названием «бюрократия», — тяжело вздохнув, проговорил Сазикс, а затем под ним загорелась магическая печать телепортации. Перед тем, как исчезнуть, владыка демонов успел мне пообещать, что вскоре обязательно вновь поиграет со мной. «Измельчали нынче демоны», — уныло проговорил себе под нос, но мать, на чьих руках я и находился, каким-то чудом расслышала мое бормотание. «Мне надо будет поговорить с твоим учителем. Он явно вбивает не те представления о демонах, которые следует», — задумчиво сказала Венелана, рассматривая мое грустное лицо. «На следующий день я узнал, что у меня теперь новый учитель, обучающий меня основам. Старого выпнули за дверь, с наказом не появляться рядом с наследником на дистанции 1000 шагов. Жаль старика, хоть и демон, но довольно хороший, и его вины совсем не было. Это были мои собственные представления о демонах, а не навязанные кем-то другим. Что-то пошло не по плану. Это я понял еще в процессе убийства бога, ибо после отделения большей части души находился в сознании, то есть мог завершить ритуал сам, а не через автоматику, прописанную заранее. Процесс перерождения, который я ощутил и каким-то образом видел, хоть и тела у меня не было, окончательно убедил, что косяк где-то в ритуале точно был. Причем косяк довольно сильный. По факту проводился ритуал не только убийства бога, но и моего очищения. Полного очищения от всего. От бытия демоном, от выработавшегося скверного типа мышления, говорящего мне, что я есть пуп земли и, мол, важнее меня самого ничего нет, которая возникла из-за столетнего воздействия демонической души на сознание, от остатков проклятия Анксилама, делающего меня неспособным дать новую жизнь, от некоторых знаний, отсутствие которых было бы только лучше, да даже от моей собственной магии, потому что она на данном этапе мешала мне сделать то, что я так хотел. По плану, где-то через несколько десятков перерождений спустя, когда поврежденная душа восстановится естественным образом, в голову новорожденного ребенка должны были вложиться мои почищенные от всего лишнего знания, и тогда началось бы мое вознесение. Вложить знания должна была Шерри, чья душа находилась внутри моей собственной, что давало ей защиту памяти и сил, в неком состоянии похожей на анабиоз. Она могла вполне понимать, что со мной происходит, но в то же время словно находилась в полудреме, чтобы не сойти с ума от моих постоянных перерождений и смертей, а умирать я должен был часто. Душа и тело взаимосвязаны, серьезная травма одного отдает в другое. Что будет с телом существа, у которого душа находится сейчас лишь в виде небольшого огрызка? Оно начнет умирать, множество болезней возникнут сами по себе, такое существо не протянет долго. Если это новорожденный, то смерть наступит где-то через несколько часов, и существо будет раз за разом умирать, пока его душа самостоятельно не восстановится. В процессе получения новорожденным моих знаний должна была получиться новая личность. Ведь знания не есть сам человек. Личность – это гораздо больше простого набора разнообразного опыта, информации. Но, во-первых, перерождение почему-то не стерло мне память, что уже было плохо. Во-вторых, я опять же понимал, что со мной происходит. Во время перерождения оставался в сознании, если так можно назвать состояние, когда у тебя нет тела и ты понимаешь, что происходит вокруг. И, в-третьих, я родился чертовым демоном, каким-то неправильным, но все же демоном. Я предполагал, что ошметки демоничности даже после передачи Богу во мне останутся. И даже была мысль, что из-за этих самых ошметков я в первые несколько жизней, возможно, мог родиться демоном, но не придавал этому особого значения. Опять же, должен был в начале жизни умереть и вновь отправиться на перерождение, а это такой процесс, который вымывает из души все лишнее. То есть спустя несколько перерождений всю демоничность во мне должно было вымыть самым естественным образом, заложенным в основы мироздания. После рождения, я практически сразу же начал ощущать, как тело стремительно умирает, и злорадно от этого захихикал. Мол, я не буду больше демоном, а какую-то там смерть можно и потерпеть. И каково же было мое удивление, когда я вместо долгожданной смерти ощутил во рту странную жидкость. И это было далеко не материнское молоко, что-то похожее на воду, но ею не являющуюся, что-то обладающее невероятным целебным эффектом, настолько потрясающим, что смерть тела на некоторое время отложилась, а я от разочарования заплакал. Вскоре мне пришла мысль, что подобного чудесного лечебного средства у демонов быть много не может, поэтому смог успокоиться, ведь рано или поздно я умру и отправлюсь на возрождение. Детская ванночка, заполненная чудесной жидкостью, переубедили меня в отсутствии недостатка этой самой жидкости. Через некоторое время я узнал, что родился в одном из 72 столпов демонов, в семье Гримари, которые ради своего наследника могли организовать хоть целый бассейн из слез Феникса, чудесного исцеляющего средства. Демоны – это крайне кровожадные сверхъестественные существа, чья цель существования заключается в причинении зла всем и вся. И даже если демон сам не хочет творить зло, его природа толкает на это. В конце концов, демон не устоит против инстинктов и внутренняя суть возьмет вверх. Знаю по себе. В прошлом мире с момента окончательной демонизации я становился все жестче и злее. Мое мышление постепенно превращалось в истинно демоническое, хоть я и боролся, всеми силами тормозил этот процесс как мог. Жизни разумных для меня с какого-то момента уже ничего не значили. Если я знал, что чья-то смерть позволит мне добиться нужной цели, то эта смерть наступала. Именно поэтому я решился на очищение. Хотел вновь стать тем, кто владеет самим собой полностью. И именно поэтому мне не нравилось, что я жив и тем более возродился снова в качестве демона, то есть очистился не полностью. Я уже подготовился к приходу очередных навязчивых, маниакальных мыслей, но ничего не было. Возможно, очищение все же подействовало, или же сам мир отличался от привычного мне, и демоны тут были иные, не несли разрушение и смерть. Оба варианта спокойно могли воздействовать на меня, менять сознание, но опять же никаких изменений я не чувствовал, словно был самым обычным человеком, над мыслями, эмоциями которого раньше никогда не стояла демоническая природа или же джутсу шики. Нет, даже не самый обычный человек, а младенец. Все же тело влияет на личности, даже саму душу. Эта странность заставляла меня нервничать. Демоны, как и думал раньше, в этом мире сильно отличались. Настолько отличались от привычных мне созданий, носящих то же наименование, что становилось смешно называть их демонами. От демонов ожидаешь каких-либо зверств, кровожадности, немотивированной жестокости, а не любви, ласки и сдувания с тебя пылинок. Последнее иногда даже буквально. Я не понимал, что происходит. Растерялся от такого отношения к себе со стороны демонов. Все ожидал подвоха. Но единственный подвох, который я отыскал в кабинете отца, вытащив из сверхсекретного сейфа, была кожаная плетка, наручники и кляп. Тьфу, они демоны. Одно разочарование. Я с недовольным видом, из-за отсутствия компромата на местных демонов, шагал по длинному коридору замка в сторону библиотеки, время от времени нервно постукивая себя плеткой по плечу. Неожиданно, когда я уже достиг самого чудесного места всей резиденции семейки Гримари, далеко впереди показался силуэт в форме горничной. Мне хватило лишь мимолетного взгляда, чтобы понять, кто это. Разворот на 180 градусов и попытка побега. Провальная. Потому что после первого же шага в обратную сторону, я столкнулся с тем, кого до этого видел на другом конце коридора. Через секунду я уже оказываюсь на ручках у 20-летней на вид красавицы с серебряными волосами и лицом, не выражающим никаких эмоций. Иногда из-за последнего путаю ее с Ганишей. Бэйрэрэр, господин, вы заставили поволноваться своей пропажей всю вашу семью. Вам нельзя оставаться одному, ведь у вас может начаться приступ. Больше не убегайте. Легонько отчитала меня Грейфия, больше для очищения собственной совести, чем из реального желания это делать. Я же говорил, что тут с меня пылинки сдувают. Для Гримари было шоком, что их новорожденный наследник, не успев пожить и нескольких минут, начал вдруг умирать. У демонов крайне скверная рождаемость. Это можно понять хотя бы потому, сколь большая у нас с братом разница в возрасте. Она составляет больше 600 лет, и все это время родители не держали целибат, а активно старались зачать наследника, ведь их первый сын стал владыкой демонов, то есть тем, кто не может наследовать власть в столпе Гримари по закону. И каков же был для них удар, когда наследник наконец родился и почти сразу же чуть не умер. Благо успели понять, что с моим здоровьем что-то не то, и попытались вылечить. Конечно, обычные средства или даже магия в моем случае были бесполезны, поэтому пришлось поить слезами Феникса. Я их и сейчас принимаю несколько раз в месяц, когда самочувствие резко ухудшается. Хоть слезы и могущественное лечебное средство, но оно не всесильно. Слезы не могут восстановить мне душу, из-за повреждения которой я постоянно подвергаюсь каким-то болячкам. Чаще всего страдают внутренние органы. Бывает, что я неожиданно даже для самого себя начинаю откашливать собственные легкие. И чтобы я вдруг случайно не помер во время такого приступа, рядом со мной обычно всегда кто-то есть. Так сильно желанный всеми Гримари ребенок, что постоянно испытывает адские муки и может умереть в любой момент, если кого-то не окажется рядом, не дав ему порцию слез. Ну, вот как такого не баловать? Если бы я был обычным детем, то точно бы вырос высокомерным муднем. А что это у вас в руках, юный господин? Наконец заметила плетку Грейфия. Игрушка, с удивлением посмотрел я на Грейфию, будто она не знает всем известных вещей. Игрушка, переспросила Грейфия, немного наклонив свою голову вбок. Игрушка, радостно выдал я и затряс плеткой перед носом у Грейфии. Сестренка хочет поиграть, господин, почему мне кажется, что вы вкладываете в слово поиграть какой-то иной смысл, что не должен быть известен ребенку вашего возраста? Потому что мне все объяснил отец, вновь радостно ответил я. Он научил меня играть со странными игрушками и служанками. Температура в коридоре резко понизилась. Голос Грейфи стал звучать еще холоднее, чем был прежде. Вот как, научил. А не могли бы вы отдать мне свою игрушку, господин? Конечно. Плетка перекочевала из моей руки в ладонь Грейфи, а затем под ее удивленным взглядом я достал из кармана наручники и кляп и тоже передал их ей. Для сестрицы Грейфи мне ничего не жалко. Забирай все мои игрушки. Ты же потом поиграешь с братиком Сазиксом. Да, к слову, сейчас за мной как раз должен был присматривать отец, Зиотикус Гримари, нынешний глава Гримари. Ускользнуть от него удалось в тот момент, когда он отвлекся на чтение газеты. «Земля тебе пухом, старик, и я вовсе не отыгрываюсь на тебе за всех демонов, что злостно рвут мне шаблон. Оно само, честное демоническое». Чуть позже Зиотикуса наскипидарила парочка из Венелана и Грейфи. Скулеший вой боли был слышен на весь замок столпа. Ходят слухи, что с ним поиграли в увлекательную вещь, в подвешивание яиц на люстру. Хоть Зиотикус и пытался отрицать, что чему-то обучил меня, но ему все равно никто не поверил. Временами я пытался вести себя как обычный ребенок, чтобы не казаться странным, чтобы меня не заподозрили в качестве какого-то там перерожденца, что захватил тело дитя семьи Гримари. «Дедуль, а давай построим замок», — предложил я навестившему меня мужчине, когда мы с ним гуляли по саду около замка, и потряс лопаткой и ведром. Хаэм, бывший глава дома Гримари, задумчиво посмотрел на меня, поглаживая свою бороду. «Ладно, какой замок ты хочешь построить? Маленький, и чтоб башенок было 5, а на каждой из них будет размещена ракушка». «Маленький, ты уверен?» «Ну, да, большие долго строить, а я хочу замок уже сегодня». «А в каком стиле тебе нужен замок?» «Думаю, что в обычном европейском», и я, плюнув на все, начал своей ногой рисовать на песке замок, который хочу построить. «Ладно», — кивнул мужчина с серьезным видом. «Коль хочешь, будет тебе замок». И после, не давая мне вставить и слова, он вызвал с помощью магического круга свои фигуры и начал тем отдавать приказы о строительстве замка. Фигуры деда в свою очередь вызвали своих слуг. Через некоторое время в саду Гримари было не протолкнуться от ходячих с важным видом демонов, что были заняты постройкой замка. «В смысле ты не можешь достать ракушки нужного размера, чтобы украсить башни замка?» — сердито выкрикнул мой дед на одного из своих подчиненных. «Уже забыл, что нам задолжал Посейдон. Вытряси нужные ракушки у этой рыбешки, и чтобы были самыми лучшими». «Понял. А если у него нет нужных ракушек, то напомни ему, что у одного бога в подчиненных ходит кракен, который может с легкостью найти на морском дне нужный нам материал». Чуть меньше чем за час самый настоящий замок был построен рядом с главной резиденцией семьи Гримари. У него были несколько башенок, вершину которых украшали просто огромные ракушки. «Ну, как тебе, внук, нравится?» — присев на одно колено и аккуратно меня приобняв, спросил дедушка с заботливой улыбкой на лице. «Не хочешь осмотреть его изнутри?» Лопатка и ведро выпали из моих рук. Я повернул голову в сторону дедушки и вытащил из карманов брюк самые обычные ракушки. «Дедуль, я этот замок хотел построить из песочка», — сказал, протянув ему пару ракушек. Дед задумчиво погладил свою бороду и посмотрел в сторону замка. «А это теперь сносить, что ли?» — спросил он самого себя. «И ведь даже на вырост не оставишь, не подобает такой крошечный замок в качестве дома будущего главы Гримори. «О, отец!» — поприветствовал Зиотикус дедушку, подойдя к нам. «Чего это вы тут двое так расшумелись? Мы строили замок для Ринджи. А зачем ты, отец, построил такой маленький?» — удивленно спросил Зиотикус, а затем, чему-то кивнув, продолжил: «Нужно перестроить. Временами я пытался вести себя как обычный ребенок, чтобы не казаться странным, но быстро забил на это, ведь в любом случае остаюсь одним из самых нормальных и адекватных демонов столпа Гримори. Юный господин, вам плохо?» – обеспокоенно спросила меня служанка, что присматривала за мной вместо многочисленных родственников. «Быть может, мне стоит позвать врача, или вы лучше сразу примите слезы?» «Нет, хнык не стоит никого хнык звать, и я не буду принимать слезы», – рыдая, проговорил я. Был в этом перерождении все же один жирный плюс. У меня на голове росли волосы. О-о-о, они были роскошными, длинными, густыми и шелковистыми. А необычный алый цвет волос приковывал к себе взгляды, поэтому я мог быть почти всегда в центре внимания, что также нравилось мне. Госпожа Венелана, с юным господином что-то не то. Все же связалась горничная с моей матерью при помощи магической печати. Он плачет, но говорит, что с ним все в порядке. «Я не знаю, что делать, госпожа. Он сейчас смотрится в зеркало и гладит свои волосы», — спросила голограмма матери и, получив кивок от горничной, вздохнула. «Тебе не следует беспокоиться. Просто оттащи его от зеркала, и он придет в норму». «Ха, хорошо, госпожа», — неуверенно прозвучала горничная. «Моя прелесть», — говорил я, ранняя слезы и продолжая поглаживать свои волосы. «Возможно, его все же стоит подстричь», — задумчиво произнесла Венелана. «Займись этим, Игнись». Мои глаза тут же полезли на лоб от услышанного. Я повернулся в сторону горничной, крепко схватил свои волосы и произнес: «Живым не дамся». Самым, наверное, интересным было то, что вся верхушка семьи Гримори знала, что моя душа сильно повреждена и из-за этого страдает физическое тело. А также они были в курсе, что внутри моей души есть еще одна душа, запрятанная каким-то очень замысловатым образом, что так просто ее не проанализируешь и уж тем более не достанешь, не вытащишь из меня. Люблю разумных существ. Они найдут что-то странное и попытаются это самое странное для себя объяснить самым удобным и логичным способом. Семейство Гримори посчитало, что изначально у моей матери, Венеланы, должна была родиться двойня. Но что-то пошло не так. Гримори решили, что во всем виновата сила разрушения, что есть у моей матери, которая передалась и мне с братом. Эта самая сила разрушения, по мнению Гримори и Аджуки, еще одного владыки демонов, во мне активировалась слишком рано, и я покалечил сам себя, уничтожив большую часть души, и, пока она была разорвана, в нее проник близнец. Через некоторое время душа соединилась обратно, срослась, но близнец остался внутри. Также была еще одна теория о том, что душу нечаянно мне повредила сама Венелана уже собственной силой разрушения. Придерживалась этой теории почему-то только она сама, и очень сильно винила себя за то, чего не совершала. Вину пыталась загладить заботой, иногда чрезмерной. Как-то раз Сазикс начал со мной ничего не значащий разговор о том, кем я хочу стать, когда вырасту. «Хочешь быть похожим на своего брата?» — спросил он меня, потрепав по голове. «Хочешь стать одним из владык?» Я отрицательно покачал головой. Сазикс картинно схватился за сердце и изобразил сильный шок на своем лице. «Ты не хочешь быть, как твой старший братик?» — чуть ли не плача, спросил он меня. «Нет», — холодно ответил я, копируя тон Грейфи. «Ах», — брат изобразил еще более сильное расстройство, чем делал это раньше. «Почему же, Ринджи? Будет плохо, если я стану одним из владык и лишу тебя работы, брат», — ответил я с умным видом. «Поэтому, чтобы такого не было, я стану новым богом. Этого старпера на небесах не грех и отправить на пенсию. Ха-ха, надеюсь, у тебя получится, Ринджи», — ответил мне Сазикс, потирая выступившую слезинку в уголках глаз. «Конечно получится, ведь это моя цель на эту жизнь. Легче было бы стать богом, если я изначально был простым человеком. Мне даже удалось для этого все разузнать, подготовиться, но будем работать с тем, что есть. Раз судьба не дала мне умереть в качестве демона, то я из этого самого демона стану богом, а затем и кем-то больше. Правда, надо попутно обрести еще самое настоящее бессмертие, невероятную силу, воскресить Шерри и многое другое, но раз цель уже поставлена, то я на половине пути к успеху. Хм, надо обозначить свои намерения перед всем миром, чтобы они понимали, с кем связываются. С этими мыслями я залил нынешний диалог с Созиксом на DevilTube, популярную социальную сеть демонов, чем почти вызвал новую вспышку войны между тремя библейскими фракциями и обеспечил нынешнюю Левиафан, отвечающую за внешнюю политику демонов, месяцем бессонных ночей. От жука Вильзевул, когда два других владык ушли из места совещания правителей демонов, заговорил со своим другом. «Созикс, твой младший брат будет довольно слабым бойцом, пока его душа не восстановится полностью. И даже потом не факт, что он сможет показать что-то достойное уровня главы Гримари. Может быть, я как-то смогу тебе с этим помочь? Хаэм, от жука, я благодарен за беспокойство и приму от тебя помощь», ответил ему Созикс. «Ринджи действительно будет долгое время слаб, и раз он не сможет разобраться с какой-либо угрозой самостоятельно, то пусть за него это сделают верные слуги. От жука, тебе ничего не известно насчет дочери Баракеля?» Примечание к части. Всем привет, с вами Айнур с новым фанфиком. Альбомчик. https://drivigaglitsom/drivifolder/1/zfrv9g9vip/0xdhxwzyotvkukayot5wm. Минутка рекламы. Нравится вселенная DXD? Хочешь еще больше фанфиков по ней? Замечательно. У меня есть знакомый, у которого есть несколько работ по этому фэндому. Вот ссылочка на него. https://fitsboyaknetoutkhorse4397278. Фундамент. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать ту боль и горечь, что я испытал сегодня. Мой мир буквально перевернулся. Нет, все, что я знал и в чем был уверен прежде, теперь не есть истина. Мои шаблоны не просто затрещали, их разорвало на мелкие куски. Перед всем ужасом, перед всей болью, которую я испытал, передо мной была просто дверь. Она была тяжелой, очень массивной, но между тем невероятно красивым изделием ручной работы. Обычно о том, что разделяет комната или же коридор от какого-то помещения, так сказать нельзя, но не в этом случае. Мне даже довелось услышать, что дерево, которое было использовано для изготовления этой двери, больше не растет в подземном мире. Возможно, она застала даже самого первого Люцифера. Это была дверь, ведущая в самое важное помещение всего замка Гримари, в рабочий кабинет главы нашего семейства. Это была дверь, которую я выбил ногой. После этого небольшого момента уничтожения культурного наследия отдельно взятого демонического столпа, я, сверкая безумием во взгляде и брызжа слюной, словно человек, болеющий золотой лихорадкой, наконец нашедший руду с размером собственную голову, спешно проник в кабинет отца, теня за бороду вслед за собой учителя истории, глубоко почитаемого в узких кругах демона. «Вы», — обвинительно ткнул я пальцем тогда в своего отца, сидящего за рабочим столом, вовсе не пытаясь сдерживать голос, «вы все наконец попались, попались». «Что случилось, Ринджи?» — с хмурым лицом, но одновременно заботливым голосом спросил меня Зиотикус. Я дернул своего учителя демонической истории за бороду, чтобы он наклонился еще ниже, сделав так, что наши лица были на одном уровне, и приказал повторить то, что он сообщил мне минутой ранее. Наконец собравшись, вспомнив, что он вообще-то не демоненок низшего класса, а весьма уважаемый многими демонами преподаватель, мой учитель попытался вырваться из захвата и разогнуться. Помню, тогда я полыхнул от злости таким уровнем убийственного намерения, что смуглый демон резко побледнел и перестал вырываться. После с металлическими нотками в голосе пришлось повторить свой приказ, и демон сказал то, что я так долго жаждал услышать. «Де-де демоны ей едят де души», сильно заикаясь, чуть ли не плача, произнес демон. «Вот, вот, демоны зло, чудовища, вам не удалось обмануть меня, создав ширму из всеобщей любви к моей персоне», радостно и с великим облегчением произнес я, тыча пальцем то в отца, то прямо в щеку демона, которого продолжал удерживать за бороду. Отец мне несколько секунд не отвечал, раздумывал над чем-то. Тогда я решил, что он ищет способ оправдаться, обелиться в моих глазах. Да, я вспомнил этот неоднозначный момент о демонах и душах в лекции, что должен был тебе прочесть уважаемый Мылдьон. Мы еще вели жаркую дискуссию о надобности тебе подобной информации в столь юном возрасте. То есть ты признаешь, что демоны есть зло? Все же откуда в тебе, Ринджи, такое неправильное представление о демонах? Надо было допросить твоего первого учителя перед тем, как выгонять его из замка. Мылдьон, завершите свою лекцию. А ты, Ринджи, в следующий раз дослушай своего учителя. Повинуюсь, господин, демон-учитель попытался изобразить перед отцом изящный поклон, но не смог из-за моей хватки на бороде. Как и говорится в человеческих мифах, демоны едят души людей, но это делают единицы и все они изгнанники. Земля ушла у меня из-под ног. Я почувствовал пришествие чего-то плохого, что сейчас окончательно меня добьет. Ринджи, работа с душой очень сложный процесс. Мало кто вообще среди демонов способен на нее воздействовать. Едят души изгнанники и лишь те, кто делал это до обращения в демона. Обычно таким грешат перерожденные йокай. Послышался звон разбитого стекла. Это рвались мои шаблоны. В груди возникла боль. Будто совесть решила мне пронзить сердце за то, что я все время наговаривал на местных демонов. Дорога и дневник. Сегодня, на 6-й год новой жизни, мне все же пришлось признать одну вещь. Демоны в этом мире совсем не такие, как во вселенной Fairy Tail. Они хорошие. Я наконец смог это осознать. П.С. Как славно получилось замять инцидент с моим поведением. В конце концов у меня от пережитого шока случился инфаркт и всем было не до разборок поведения юного наследника. Перед двумя демонами в кабинете главы Гримари стояла цель, как бы быстрее залить в мой рот слезы Феникса, а потом проследить, чтобы нового приступа не было. На некоторое время было решено избавить меня от уроков демонической истории. Взрослые почему-то дружно предположили, что история скверно влияет на мое здоровье, ментальное. Вместо этого меня, наконец, решили обучить использованию демонической энергии, не маги. Демоны разделяют эти две вещи. Демоническая энергия позволяет гнуть реальность, создавая сверхъестественные явления при помощи воображения и желания, а магия для этого использует расчеты и вычисления, некие принципы и формулы. То есть при помощи демонической энергии я могу просто на голой воле бросить перед собой огненный шар, а при использовании магии мне придется провести предварительные вычисления. Каким образом возникнет огненный шар, сколько энергии на него выделить, почему он полетит именно по этой траектории и так далее. Магия в этом мире очень муторная вещь, ведь те же самые вычисления приходится делать каждый раз заново. Не существует уже готовых шаблонов, чтобы просто взять и использовать их для сотворения колдунства. Конечно, демонам и прочим сверхъестественным существам магия поддается легче, потому что мы от природы наделены силой, например, той же демонической энергией, но и некоторая часть людей выделяется. Они могут каким-то образом использовать магию лишь с частично выполненными расчетами, у них буквально какой-то талант прогибать реальность. В земном краю иная система магии, отличная от местной. Считать и что-то вычислять приходится лишь тогда, когда создаешь заклинание в первый раз, точнее магический круг для него. Затем просто используешь этот самый круг сколько тебе угодно. Каждый раз заново не приходится проводить вычисления. Причем большая часть магов земного края их никогда и не делала. Во-первых, многие колдовали там подобно тому, как демоны используют демоническую энергию в этом мире, то есть интуитивно. Во-вторых, была уже целая куча готовых кругов, шаблонов практически под любое заклинание. Просто надо было их запомнить и использовать в свое удовольствие. Не могу сказать, что какая-то магическая система лучше другой. В мире Fairy Tail у волшебников все больше было завязано на их предрасположенность чему-то конкретному, именно поэтому они могли использовать магические круги без дополнительных вычислений или же вовсе обойтись без них. Местная система магии более универсальна. Она позволяет использовать практически все. Например, с помощью нее тот же Нацу мог бы спокойно бить своих врагов льдом. Местная магическая система не ограничивает мага. Сильный волшебник может буквально все. Поэтому знание иного вида волшебства мне не дает плюсов. Да и не могу я использовать магию земного края. Она в основном работает на волшебной силе, эквиваленте местной магической силе, что используется чаще всего только людьми, вырабатываясь определенным участком их души. В мире Fairy Tail я во время бытия демона мог использовать обычную магию только потому, что изначально на большую часть являлся человеком. Моя душа на тот момент просто знала, как надо преобразовать демоническую волшебную силу, чтобы применить колдунство людей, и делала это практически на автомате. Сейчас же я на такие фокусы не способен. Во-первых, тот участок души, который преобразовывал все, был в большой части передан Богу, а остальное либо стерто, либо очищено ритуалом. Во-вторых, на месте этого участка давно нарастает другой, отвечающий за демоническую энергию. В принципе, на этой демонической энергии вполне можно было бы использовать магию убийц демонов, ведь она похожа на демоническую волшебную силу старого мира, но этой магии у меня сейчас нет. Я отказался от нее. К хотел таким образом отречься от прошлого, да и опасался, что магия убийц демонов может подтолкнуть только очищенную душу вновь стать демонической. Кто же знал, что я возражусь в качестве демона столпа Гримори и мне банально не дадут вновь уйти на перерождение. ТЦ, были бы эти демоны плохими существами, настоящим воплощением зла, я бы тогда еще подумал над тем, чтобы самостоятельно помочь себе отправиться на перерождение, но меня окружили искренней любовью и заботой. Я был бы последней сволочью, если бы самоубился, ведь подобное разбило бы множество сердец. Дожили. Забочусь о чувствах демонов. Куда я докатился? Также использовать магию убийц демонов мешает сам мир. Демоны тут хоть и не такие, как в земном краю, но даже в большей степени концептуальные сущности. В прошлом мире, будучи демоном, я мог спокойно войти в храм какого-либо бога. Свет не причинил бы мне особых травм. Демону этого мира вредит молитва, святая вода, кресты и так далее. Что же будет с демоном, который попытается себя инициировать в качестве убийцы демонов, то есть стать магом, чье колдунство заточено на убийство ему подобных? Вероятно, он повторит участь Анксилама. Все, что должно нести вред демонам, в этом мире несет. Конечно, я не откажусь полностью от магии земного края. Если я так сделаю, то 300 с чем-то лет ее изучения потеряют смысл. А это будет значить, что все это время я прожил зря. Даже согласен подстроить магию убийц демонов под условия этого мира, чтобы меня не уничтожило при инициации. Терять-то мне больше нечего. Я уже чистокровный демон, а значит, на демонизацию от этого вида магии плевать. Притом пользы от нее будет много. Те же демоны никогда не захотят встать на моем пути, ощутив на себе мощь убийцы демонов. Да и другие сущности будут удивлены силой этого волшебства. Хоть она зовется магией убийц демонов, вред другим сверхъестественным существам наносит тоже приличный. Дальнейшие размышления лучше оставить на будущее. Сейчас передо мной стоит иная цель. Подчинить себе родовой дар, особое умение, дарованное кровью матери. Силу разрушения. Матушка, получилось, запнулся я из-за дикой усталости, придерживая в своих руках алый шарик размером с бейсбольный мяч. Венелана перед тем, как похвалить, некоторое время со странными эмоциями смотрела на меня. Ты однозначно молодец, Ринджи. В твои годы я не могла и думать над контролем сил разрушения, кивнула Венелана. Только ее слова не особо обрадовали меня. Я знал, что тот же Сазикс был способен на подобное практически с рождения. Только объясни мне один момент. С какой целью ты перед тренировкой разделся до нижнего белья? Я посмотрел вниз и понял, что действительно стою в одних трусах перед Венеланой. Тут же попытался прикрыться, но шарик силы разрушения выбрал именно этот момент, чтобы пойти в разнос. И теперь я стоял перед Венеланой не только практически голым, но и еще с лицом, покрытым копотью. Ха-ха-ха, такое порой случается, дорогой Ринджи. И зачем ты стыдишься свою мать? Думаешь, я не помню, что прячется под твоим бельем? Демоны все же зло. Они могут засмущать даже старика, которому 300 лет. Но злее демонов Ганиша, вбившая в меня какую-то привычку раздеваться, коль решу заняться магией или чем-то ей подобным. И эта привычка пробудилась сейчас, при освоении сил разрушения. Земля тебе стекловатый, чертова Ганиша. Я вздрогнул. Кто-то неожиданно похлопал меня по плечу. Обернувшись, я увидел улыбающегося Сазикса. «Чего тебе? Ты мешаешься?» Пробурчал и развернулся обратно к столу, где вел расчеты. Возможно, с членом своей семьи следовало быть и повежливее. Только в последнее время их опека начала мне надоедать. Точнее, она сейчас просто мешалась. От проявления заботы к моей персоне я не против. Но эта забота Гримори и попытка меня оберечь от всего на свете в последнее время сильно мешается. Поэтому я потихоньку пытаюсь отдалиться от Гримори, чуть снизить их уровень любви ко мне. Просто они не дают мне воплощать мои планы. Не могу же я пытаться при всех скрестить два вида магии. Ох, мой маленький брат стал цундере. Сазикс вытер уголки глаз. Хоть ты и говоришь со мной с недавнего времени так, будто я тебе совсем не нравлюсь, мне известны настоящие твои чувства. Ты ведь любишь братика, Ринджи, но план по отделению от Гримори дал осечку. Они умиляются моему подростковому бунту, начавшемуся раньше времени. Сильно раньше. Мне сейчас только 8. Я тяжело вздохнул и вновь повернулся в сторону Сазикса. Есть универсальный способ его прогнать, чтобы продолжить и дальше пытаться скрестить ежа с ужом. Брат, Агрифия знает, что ты отлыниваешь от своих обязанностей владыки демонов и прохлаждаешься в моей комнате. «Конечно знает», — уверенно кивнул Сазикс. «Я бы даже поверил, если бы в самый последний момент он не отвел взгляд в сторону. Я вызвал магический круг, который помогает установить связь с другим демоном. По надписям в круге можно было понять, что звоню я Грейфи. Она все знает», — вновь сказал Сазикс, а потом с помощью сил разрушения уничтожил мое заклинание. «Пусть и дальше знает. Ты в курсе, что подаешь дурной пример своему младшему брату? Вдруг я буду поступать со своими обязанностями прямо как ты? Представь, что будет с подземным миром, если я стану владыкой. Ха-ха-ха». Сазикс тихо рассмеялся, прикрыв глаза. «С подземным миром все будет хорошо, потому что ты сказал, что не будешь метить на должность своего брата». Присев на свободный стул рядом со мной, Сазикс продолжил. «К слову, почему у тебя в комнате такой беспорядок? Разве горничные дома Гримари не убирают ее каждый день?» Комната для постороннего человека действительно выглядела кошмарно, но на самом деле, если убрать множество разбросанных книг и поднять стеллажи с пола, все будет в порядке. Моя личная комната больше напоминала библиотеку, чем жилище аристократа. Почти все свободное пространство занимали книжные полки, которые перенесли прямиком из самой библиотеки. Просто в какой-то момент понял, что не надо будет мотаться из комнаты в библиотеку, если я сам буду жить в ней. Просто ночевать в библиотеке в спальном мешке мне не дали, а вот перенести нужные книги целиком со стеллажами согласились. С тех пор моя комната от места хранения книг отличается лишь тем, что в ней есть удобная кровать для сна, убираются. Просто сегодня на меня напало вдохновение, вот я и немного разбросал книги. Немного, Сазикс, приподняв одну бровь, посмотрел на мой импровизированный трон из книг. Немного, ты еще не знаешь, что было вчера. «Чем же ты так увлечен, Ринджи?» – задал вопрос Сазикс, пытаясь заглянуть в мои записи. «Пытаюсь сделать основу для собственной магической печати». Во взгляде Сазикса читалось удивление. «А зачем тебе это? Чем не устраивает круг Гримари?» «Тем, что это круг Гримари. У тебя есть собственная прикольная печать Люцифера, а я как Эль-обыватель со стандартным кругом Гримари. Хочу свой. Тебе помочь. К слову, мой слон говорил, что ты делаешь определенные успехи во владении магией. Покажешь брату?» Макгрегор Мазерс, слон нынешнего Люцифера и один из лучших магов подземного мира. Конечно, этот демон знал про мои успехи в магии, ибо являлся учителем этой дисциплины. Не думаю, что твоя помощь пригодится. Я уже закончил, гордо выпятил я грудь, показывая Сазиксу свой личный магический круг, где по центру был нарисован рогатый череп. Закончил? Ты же только недавно начал учить демонический магический алфавит, и какой-то он у тебя некрасивый, вынес вердикт Сазикс. Эмблема Гримари смотрится лучше. Демонический язык очень богат и красив. В нем найдется слово для каждого явления, каждой вещи. Магический демонический от своего собрата не отстает, даже больше. Если в обычном языке чуть больше миллиона слов, то в магическом в два раза больше. Зато рогатый демон сияет прикольно. Сазикс начал умиляться от моих слов. Я тяжело вздохнул. «Знаешь, тебе бы своих детей уже завести», — сказал я ему, а затем из одной полочки достал пузырек с таблетками и передал Сазиксу, «но похоже у тебя с этим проблемы, таблетки должны помочь». А после я с сочувствием похлопал Сазикса по плечу. «Что у тебя на полке делает Виагра, Ринджи?» Чуть ли не уронил челюсть Сазикс, прочитав название на пузырьке. «Так я сам хочу детей, но не уверен в своих силах, ведь чистокровным демонам слишком сложно их заиметь. Эта штука, судя по книжкам людей, должна помочь. КХМ, да, возможно, поможет», — сказал Сазикс, пряча пузырек в карман. «А про какие книжки ты говорил? Мне кажется, что тебе их не следует читать». «Уже поздно», — широко улыбнулся я. «Я все прочитал и запомнил. Хочешь, расскажу, откуда берутся дети?» Сазикс прикрыл лицо ладонью и замолчал на несколько минут, но почувствовав, что я использую демоническую энергию, убрал руку, чтобы взглянуть на сияющую печать. «Ринджи, вначале надо было проверить, а потом еще раз перепроверить печать перед тем, как ее запитать», — обеспокоенно следил Сазикс за неравномерным свечением моей личной магической печати. «Не волнуйся, это уже не первый раз». Бах, печать взорвалась, сломав пополам мой рабочий стол. «Когда я ее использую, в следующий раз будешь тестировать печать только под моим надзором», — буркнул Сазикс, пытаясь уложить вставшие дыбом волосы. «Конечно», — ответил я, вытирая копоть со своего лица. «Я же сейчас под твоим надзором», — не дожидаясь ответа Сазикса, Я вытащил с полочки сломанного стола еще одну печать и тут же напитал ее энергией. Бах! Взрыв на этот раз вышел сильнее, как бы не спалить свои волосы и случайно не облысеть. Пока в моей комнате делают уборку, Сазикс предложил прогуляться. Против прогулки я ничего не имел против, даже был за, ибо устал от сидения в одной позе долгое время подряд, требовалось размяться. Вместо привычного мне сада возле нашего замка или какого-нибудь города на территории Гримари, Сазикс неожиданно телепортировал в незнакомое место. «Лес?» — с нескрываемым удивлением спросил я. «Не лучшее для меня место для прогулки. Моя выносливость из-за постоянно болеющего тела оставляет желать лучшего. Вообще физические кондиции у меня были меньше, чем у низшего класса. Больше соответствовали сейчас обычному человеческому ребенку. Нет, людское дитё все же будет в разы сильнее меня. Вот именно настолько я немощен физически. Нельзя сказать, что с этой моей проблемой не пытались бороться. Например, один из слуг брата, Суртур II, регулярно со мной занимался. К удивлению, не адскими тренировками, а чем-то похожим на лечебную физкультуру. Только это давало мало пользы. Без нормальной души мне никогда не выправить физическую силу. Именно поэтому я больше уделяю время магии и демонической энергии, чем физическим занятиям. Ими можно больно ударить или же на некоторое время себя усилить. Если боишься, что выдохнешься, можешь залезть ко мне на руки. Я с удовольствием тебя понесу, и Сазикс с улыбкой широко расставил лапы, приглашая меня в свои объятия. Может, лучше Грейфию позовешь, она хотя бы красивая девушка. На ее ручках будет приятнее. Ты хочешь, чтобы хрупкая девушка несла такого здорового мальчика? Тоже верно, задумчиво кивнул я. А Энку занят, уже должен был выполнить все мои поручения. Зови его. Сазикс печально вздохнул и связался с помощью магии со своей пешкой. Менее чем через 10 секунд рядом с нами загорелся магический круг, в центре которого и стоял Энку. Он был когда-то Кирином, легендарным существом с телом оленя и головой дракона. Внешность после превращения в демона у него осталась прежней. Просто теперь, ко всему прочему, он мог выпускать со спины демонические крылья, становясь воистину странным на вид существом. «Добрый день, господин Сазикс, юный господин Ринджи», — склонил голову Энку. «Чем я могу вам помочь? Покатай». С радостным выражением лица запрыгнул я на его спину. «С удовольствием, юный господин, только вы на этот раз не раздевайтесь, т.ц.» Вновь вспомнил этот случай. Противный олень. Из всех фигур Сазикса, не считая Грейфи, Энку, как личность, нравился мне больше всего. Он был для меня словно добрым дяденькой, у которого я любимый племянник. Шестым таким дядей. Дядей, к которому меня ревновали другие дяди, уже родные. Но кроме этого была у него еще одна привлекательная черта. Этот Кирин невероятно везучее существо. Если можно было бы оживить, воплотить слово «везение» или «удача», то появился бы Энку. Я долгое время вертелся возле него, чтобы понять, каким образом работает его удача. Мне хотелось выяснить это, чтобы привить возможность быть везучим себе. Но ничего путного выяснить не удалось, а сам бывший Кирин лишь загадочно улыбался на мои расспросы о нем и его способностях. Но я не сдался, поэтому продолжаю вызывать Энку в любой подвернувшийся момент, чтобы еще немного его поизучать. «Это даже хорошо, что мы вызвали сегодня Энку, Ринджи», — проговорил Сазикс, пытаясь перебороть свою ревность к пешке. «Его удача нам явно понадобится. Лес фамильеров, господин Сазикс, значит, этот день настал?» — озадаченно спросил Энку, повертев своей головой. «Этот день, ты о чем, Энку? День, когда мы выберем тебе фамильера?» Вместо Энку ответил мне брат. «Еле отвоевал у других возможность сопроводить тебя в этот лес. Фамильяр, а ведь это хорошо. Мне пригодится личный фамильяр. Фамильяр – это основа основ бытия демоном. Практически у каждого демона он есть. Фамильяр выступает в роли универсального помощника, друга и товарища на все случаи жизни, хотя тут, наверное, больше зависит от возможностей самого прислужника. Число видов фамильяров столь огромно, что не поддается счету. Твоим фамильяром может быть огромный огнедышащий дракон, так и живой одуванчик, чьей единственной функцией будет услаждать взор. Нужно выбрать себе подходящего фамильяра», — с серьезным видом кивнул я. «Отлично, а теперь отправляемся на поиски фамильяра, Ринджи. Как тебе эта огромная обезьяна со змеиным хвостом?» — спросил Сазикс, указав из-под кустов на неведанную мне раньше зверушку, но меня не покидало чувство, что я ее уже откуда-то знаю. «Хаем, мне почему-то кажется, что мы с ней не поладим», — Покачал я головой. «Что же тогда отправляемся дальше?» — ответил мне Сазиксы, ложась на землю, заполз по ней, как бывалый солдат. А еще он в какой-то момент успел сменить свой наряд владыки демонов на форму африканского охотника. У него на спине было даже ружье, в дуло которого спокойно поместится мой кулак. И вот этому существу демоны доверили подземный мир. Энку по уровню безумия не стал отставать от своего хозяина. Он очень сильно согнул свои ноги и в таком виде стал идти за Сазиксом. Я бы даже сказал красться. Чуть позже у него на голове появилась охотничья шляпка. «А как тебе эта гидра?» Уставился Сазикс через прицел своего ружья на огромную змею, что имела множество голов, и была от нас на расстоянии всего 3 метра. «Гидра в хозяйстве пригодится, да и защитить тебя в случае чего сможет. Я не уверен, что смогу с ней договориться. Сможешь, ведь ты обаятельный мальчик, Ринджи». После слов Сазикса, гидра, что до этого шипела на нас, дружно взглотнула всеми своими головами. Я скосил взгляд на своего брата и увидел в его руке невероятно сконцентрированную силу разрушения. Так вот как надо договариваться по-демонически. Возьмем на заметку. Змеи мне не нравится. Кажется, гидра с нескрываемым облегчением вздохнула. Вы же любите кататься верхом, юный господин? Спросил у меня Энку, а потом указал своим копытом в сторону. Как насчет единорога? В случае чего сможет быстро унести вас с поля боя. Только они пускают к себе невинных дев и точно таких же чистых детей. Я заинтересованно посмотрел на единорога, а затем с печальным голосом произнес. Жаль, что только невинных. Давай дальше, Энку. Мой ответ заставил уронить челюсть одного владыку демонов и его приспешника. Эринджи, ты же не хочешь сказать... «Что уже, Энку, говорю, давай дальше», не дал я Сазиксу договорить. Когда мы уже 2 час бродили по лесу фамильеров, на нашем пути показался какой-то сероватый комок с размером с футбольный мяч. «Это кто?» – спросил я Сазикса, который словно знал каждого здесь находящегося создания. «Ничего ценного, обычная серая слизь, медленный, слабый, практически не обладающий каким-то специфическими умениями. Он тебе не подходит, Ринджи». Я все же решил слезть и изучить эту слизь. До этого подобные формы жизни на нашем пути не встречались. Присев на корточки, я ткнул пальцем в это странное существо. Он, будто какое-то желе, колыхнулся всем телом. Забавно, отметил я. Неожиданно слизь засияла. Я успел отскочить в сторону, ожидая атаки, но вместо нее передо мной предстал мой же двойник, только размерами в 2 раза меньше, чем нужно. Двойник приветливо помахал рукой и улыбнулся. Я начал осматривать его со всех сторон и с восхищением отметил, что слизень скопировал меня довольно точно. Будто смотрюсь в зеркало, что делает меня меньше, но все равно хорошо отображает. Это особая способность данной разновидности слизи. Они могут копировать облик. С помощью нее эта слизь и выживает в лесу, мимикрирует под небольшое дерево или куст, чтобы хищники ее не нашли. Тогда почему она к нам вышла? Повернулся я к Сазиксу. Разве эта слизь не должна бояться таких больших по сравнению с ней созданий, как мы? Увидев себя со стороны и сейчас посмотрев на Сазикса, не мог не сделать вывод, что лица у нас с братом разные. Если его издалека можно спутать с девушкой, то со мной даже сейчас это сделать сложно. Слишком мужское у меня лицо даже в свои 8, и глаза сверкают фиолетовым не очень добро, когда взгляд того же Сазикса чаще всего наполнен заботой. Черты его лица довольно изящны и аккуратны, мои же резкие и в некоторых местах заостренные. А кроме лиц так не похожих друг на друга, будто мы и не родня вовсе, в нас можно было определить типичных гримари. Длинные алые волосы, худощавое телосложение и высокий для своего возраста рост. «Сазикс, ты приемный», — выдал я, поняв, что к чему. Брат, сделав вид, что не услышал неожиданную правду о себе, решил ответить на мой вопрос. Вероятно, ей понравился кто-то из нас. Возможно, она хочет стать фамильером. «Понравился?» – переспросил я, бросая оценивающие взгляды на слизь. «Хаэм, со мной тебе придется нелегко. Быть может, что ты вообще мучительно умрешь. Готов ли ты поставить свою жизнь на кон и стать моим фамильером?» После своих слов я протянул слизи свою руку. Слизь склонила голову в бок и несколько секунд раздумывала. Через некоторое время она все же пожала мою ладонь. «Отлично, фамильяр для души есть, а теперь давай выберем кого-то, кто будет способен тебя защитить». «Нет, мне хватит и лепешки», — ответил я Сазиксу. А в это время фамильяр вернул свой первоначальный облик, заполз по моей руке на спину и там принял форму плаща, который будто бы развивался на ветру. «Хе-хе, а ты хорош, я вызвал Энку и попросил того недолго побыть со мной». Не успела пешка Сазикса спросить, в чем именно нужна мне помощь, как под моими ногами засиял магический круг. Я закрыл глаза, ожидая худшего, но ничего не произошло. Печать некоторое время сияла, пока сама по себе не угасла. Пронесло, вытер я со лба выступившие от страха и волнения капельки пота. «Что-то случилось, юный господин, вам все же нужна моя помощь?» «Нет, можешь быть свободным, ты уже помог, Кирин. Твоя удача помогла мне не разорваться на куски в ритуале, который сделает из меня бога. Спасибо, Энку. Этот ритуал был мной разработан еще в мире Фиритейла. Он совсем не сложный в применении. Гораздо сложнее было его придумать, а потом переделать, чтобы он работал на демонической энергии. Теперь со временем у меня есть шанс возвыситься, стать богом, лет через 1000. Примечание к части. Аво, вы за несколько дней поставили почти 200 лайков. Я впечатлен. Держите лайк от меня и 2 главы в подарок. Вторая скоро будет. Акина, падший ангел несущий свет. Часть 1. Ритуал, что должен сделать из меня бога, был проведен. Суть ритуала довольно проста. Он чуть видоизменил мою душу. Теперь она способна хранить веру разумных, их молитвы. И когда моя душа будет заполнена энергией веры, она эволюционирует. Я возвышусь, стану богом. Но есть несколько важных моментов. Во-первых, молитва должна быть обращена именно ко мне, то есть веру в того же библейского я перехватить для собственного возвышения не смогу. Во-вторых, разумные должны поклоняться мне именно как богу, считать им. Этот момент довольно сложный. Я еще сам не до конца понимаю, каким образом этого добьюсь. В голову приходит лишь мысль организовать вокруг своей личности культ, круг почитателей.